Из уст невысокого, плюгавого Стаса, похожего на копченого угря, благодаря своим кожаным лосинам и кожаному обтягивающему пиджачку, такие откровения звучали странно. «Красотка работает в океане», — пояснил Тарас, для краткости сокращая название холдинга. «Только вряд ли тебе обломится». «Почему же?» — презрительно сощурил глазки и выпятил губу Чернобаев, считавший себя неотразимым сердцеедом. «Она что, лесба?» «Не-а», — равнодушно объяснил Рябоконь. «Хуже. Она карьеристка. Я уже пробовал». «Так это ж самая легкая категория». Чернобаев расплылся в сальной улыбке, не сводя глаз с предмета разговора. «Что значит легкая?» — не понял Тарас. «Ты не врубился? Ну что непонятного? Красотка хочет сделать карьеру, так?» «Ну и что? Мы-то тут при чем?» «А мы ей в этом деле помогаем. Пишем статейки. Какой она преданный холдингу работник. Обалденный спец!» Журналист поднял указательный палец. «Но это при условии, что она будет хорошей девочкой, послушной. Понимаешь ты?» Чернобаев весело расхохотался. «А если не будет послушной?» Рябоконь с сомнением покрутил головой. «Ну, тем хуже для нее». «Чем это для нее может быть хуже?» Пуская кольца дыма, спросил молодой и менее опытный Тарас. «Ну как, статейку ведь можно накропать и совсем в другом ключе. Дескать, компания работала бы еще лучше, если бы не отдельные нерадивые сотрудники. Получится честный материал. Нам за него Костя еще в ножке поклонится». «По-твоему, выходит, Стас, что бы ты ни написал, все равно будешь в выигрыше?» «Естественно», — произнес Чернобаев, приступая к копченой семге. Акулы-пера разговаривали громко, не стесняясь никого, в том числе и обсуждаемой девицы. Если бы кто-то хотел прислушаться к их развязной болтовне, он мог это сделать свободно, ничем не привлекая внимания. Да их и слышали, собственно, многие сотрудники фирмы. Но они были на том же градусе горячительного и не фильтровали вообще уже ничего. Другие поморщились и тут же забыли. Только один парень подошел к журналистам. Это был крепыш небольшого роста, с круглыми плечами тяжеловеса и широкой шеей. Совсем бы похожий на типичного качка, если бы не длинная, собранная сзади в хвост, темная грива волос. «Эй вы, уроды!» — сказал он хмуро. «Объясните, плиз, вы на океан работаете или поперек?» «Не парься, Артем!» — осклабился Стас. «Что тебя так конкретно подбросило? Сам, что ли, на нее стойку сделал?» Артем замахнулся и саданул Стаса кулаком в зубы. Тот, мотнув башкой, ногой в ботинке с рифленой подошвой, изо всех сил ударил Артема куда-то в бедро. Рядом закричали, заметались, и уже совсем стало казаться, что восхитительная в своей бессмысленности пьяная драка завертит, сомнет праздник. Но дерущихся ловко и быстро растащила охрана мероприятия. Парням поправили одежду, крепко прошептали что-то в ухо и отпустили, не спуская с них внимательных глаз. Кто был подальше, ничего не заметил. Волны музыки накатывали и накрывали людей. Артем повернулся к испуганному фотографу, закрывавшему локтями свою технику. «Тарас, смотри, не вздумай фотки нашей со Стасом беседы налево продать. Увижу, ты меня знаешь». За двоих ответил Стас, все время улыбавшийся, как будто приклеенной улыбочкой. «У тебя офигительный дар убеждения, парень. Не боись». Танцы, песни, громыхание музыки. Праздник продолжал бушевать. Между приглашенными сновала рыжая девица на высоченных каблуках, с минимумом одежды на теле и микрофоном в руке, который она настырно совала всем под нос. «А вот еще один наш гость хочет поздравить Океан Импекс». Некоторые вежливо поздравляли, кое-кто отворачивался. По стилю поведения Стас узнал ее. Она вела на одном затрапезном телеканале передачу «Вот так», где освещались все местные тусовки. Ее фирменным журналистским стилем были вопросы такого рода. «А что вы здесь делаете? А какие у вас отношения с хозяевами вечера? А что это у вас за шляпа, пиджак, юбка, галстук?» На этот раз рядом с девицей оператора не было. «Значит, — догадался Стас, — она просто подрабатывает на презентации в качестве ведущей». Среди публики появилось новое лицо. женщина в черном вечернем платье, стройная, как терракотовая статуэтка, несмотря на вполне женственные формы. Рыжекудрая ведущая подскочила было к ней, но тут вдруг рядом оказался сам президент рыбного холдинга. Он решительно забрал микрофон у оторопевшей ведущей и сказал в него несколько теплых слов о госпоже Вере Алексеевне Лученко, психотерапевте и бизнес-тренере, которая стояла у истоков «Океан Импакса» и заслуженно считается другом компании. Затем, церемонно поклонившись, передал слово объявленной Лученко. «Друзья», — просто сказала Вера Алексеевна, и ее усиленный техникой голос разнесся по всему залу, заглушив музыку. «Маленькая когда-то рыбка превратилась в акулу бизнеса, всем нам на радость. Желаю компании забрасывать свои сети все дальше и ловить в них нас, любителей рыбных блюд. Ура!» Народ дружно захлопал в ладоши, заговорил, зашумел. Двое журналистов все еще смотрели на Лученко, когда она присела за столик рядом с широколицым мужчиной. Тот насмешливо сказал: «Госпожа Вера Алексеевна Лученко! С каких это пор ты стала госпожой? Как известно, господа все в Париже. Почему вы еще не там, пани Вера? Что вы делаете на этом празднике рыбы?» «Хватит поясничать. Если тебе здесь не нравится, оставался бы дома. Мог и не тащиться за мной в Одессу. Никто тебя силой не тянул». Женщина отвернулась. Приятное выражение ее лица застыло. «Вау! Опять назревает скандальчик», — обрадовался Чернобаев. «Теперь-то уж он своего не упустит». Журналисты подошли поближе, чтобы не пропустить ни слова из этой милой беседы. А муж взял из рук жены пригласительный и, наслаждаясь собственным сарказмом, с выражением прочел: «Мы рады пригласить вас на праздник десятилетия компании «Океан Импекс». Мы помним всех друзей компании, которые помогали становлению нашего бизнеса, осуществляя движение к намеченной цели шаг за шагом. Сегодня нам есть чем гордиться, и мы бы хотели, чтобы вы разделили нашу радость. Празднование состоится в клубе «Титаник», пригласительный на две персоны. Как мило с их стороны!» Юрий разорвал пригласительный и бросил обрывки на столик. Вере нечасто приходилось бывать на таких больших корпоративных праздниках, а уж тем более выезжать по приглашению. И сама презентация в таком известном городе, и билеты на поезд, и забронированный на ее имя номер — все это было не только неожиданно, но и очень своевременно. Как целебный, обезболивающий препарат. Обезболивающий эффект усиливался простым женским приемом. Наконец-то надеть единственное вечернее платье. Маленькое черное платьице в стиле великой Коко. Оно провисело в шкафу 2 года. Вера сшила его на 16-летие дочери и с тех пор ни разу не надевала. А еще новая прическа и руки с модным френч-маникюром. И все это сейчас стремительно летело ко всем чертям, потому что Юрий — жлоб и хам. А ведь как уговаривал ее, что они должны ехать вместе, как старался доказать, что появляться одной на такой вечеринке просто неприлично. Вот в этом весь Лученко. Сначала напросится на чужой праздник, к которому не имеет ни малейшего отношения, а потом испортит настроение. Вера не сдержалась и коротко глянула мужу в глаза одним из тех взглядов, которые она называла «стоп-скандал». Тот отшатнулся, мороз пробежал вдоль его позвоночника, а на затылке и на шее волосы встали дыбом. «Ты мне надоел», — сказала она совершенно спокойно. «Убирайся домой». «Настоящая ведьма», — подумал опомнившийся и присмиревший муж. Такое случалось крайне редко, лишь когда он ее особенно донимал. И всегда он, распаляясь, забывал о том, что его жена — женщина нерядовая, способная за себя постоять. Или не хотел помнить. Какого черта он потащился за ней на этот шабаш капиталистов? Никуда она и так не денется. Лучше действительно убраться от греха. Вот только доесть и допить, сколько влезет. Да еще почему бы стриптиз не посмотреть на шару? Чернобаев кивнул коллеге. Тарас вскинул камеру, но щелкнуть не успел. Женщина оттолкнула стул, обошла своего коренастого спутника и шагнула к журналистам. Со стороны это выглядело так. Психотерапевт Лученко, друг компании, весело болтает с двумя ребятишками. У одного в руке диктофон, у другого фотокамера. Значит, дает интервью. Обычное дело. Кругом пили, шумели, трепались и танцевали под грохот музыки. И никто не обращал внимания на Стаса и Тараса, двух работников древнейшей профессии, которые оказались вдруг сидящими в сторонке на диванчике в компании элегантной женщины. Доктор Вера Алексеевна поговорила с ними, встала и направилась к своему столу. Стас встряхнулся, как собака, мотнул головой. Он же хотел задать пару вопросов вон той с каштановыми волосами. Забыл, как ее зовут. Собственно, а кто она такая, чтобы с ней говорить? «Вот черт, опять перебрал. Пора на воздух», — сплюнул Чернобаев. Сидящий рядом с ним рябоконь деловито запихивал камеру в рюкзачок. «Ты кого-то хотел сейчас снять?» — спросил его Стас. «Вроде хотел», — замер на секунду фотограф. «Только не помню кого. Пошли подышим, а? Кажется, я выпил пару лишних рюмок». Двое журналистов вывалились из дверей «Титаника» в тепло и тишину вечернего города. Они шли вдоль берега моря по набережной, болтали заплетающимися языками, жестикулировали, хохотали, не подозревая, что время их жизни спрессовано в минуты. Пройдя еще пару шагов, один из них остановился прикурить у другого. Именно в эту секунду наблюдатель решил, что пора убивать. Разогнавшись, огромный лендровер ударил в людей и размазал их по чугунной решетке. Решетка издала старческий хрип и повалилась в черную морскую воду. Вместе с ней обрушилось вниз то, что еще несколько секунд назад было двумя живыми существами. На камне осталась лежать прикуренная журналистом сигарета. Еще какое-то время огонек тлел с едва слышным потрескиванием, пока хорошая, дорогая сигарета не догорела до самого фильтра. Тогда огонек погас, остался только столбик пепла.